Глава 28. Богиня рождения. Покрывшие все вокруг девушек решетки и цепи с грохотом развалились. Судя по всему, оказавшись скованным Эгерц Энгдомерой, бог связывания не мог поддерживать действие заклинания. «О, ну наконец-то свобода!» Развеяв Дейджирию, Элеонора потянулась, вволю наслаждаясь ощущением свободы. «Эта клетка, видимо, непростая». Я взглянул на магическую клетку, в которой была заперта Вензель. Она не разрушилась и сохраняла крепкую защиту, несмотря на то, насколько ослабла магическая сила богосвязывания. Выходит, выпускать богиню рождения он не желал ни под каким предлогом. «Старшая сестренка Зесси, не могла бы ты отнести меня к ней?» «Конечно, я старшая сестра!» Зесси побежала к Вензель, неся Энну Саону на своей спине. «Ой, Зесси, а ну стоять! Ходить куда-либо без разрешения опасно!» Элеонора в попыхах погналась за ней. «Нет, нет, мама моя! Я защищу её!» Бормотал, словно в бреду, возле меня Везнелла. По всей видимости, он уже ничего не видел и не слышал, из-за того, что пять его чувств были скованы. Непринужденно взяв цепь, я направился к магической клетке, находящейся в дальней части помещения, волоча богосвязывания по полу. Подойдя к ней ближе, я заметил там множество различных фресок. На них изображено что-то связанное с богами. С первого взгляда я заметил огромное множество деталей, смысла которых не мог понять. «Я пришла спасти тебя, Вензель», — сказала Энна Суона со спины Зесси, подошедшей к клетке из железных решеток вплотную. «И еще привела владыку демона Фаноса, старшую сестренку Зесси и Элеонору». Вензель тоже подошла к железной решетке. Протянула через щель между прутьями свою руку и нежно погладила Энну Суона по голове. «А, да чего ж непослушная ты, дитя. Я ведь сказала тебе не приходить ко мне на помощь, поскольку тебя в таком случае заметит богиня аборта». Мягким тоном сказала богиня. «Прости», — извинилась Энна Суона, удрученно сложив крылышки на голове. «Но я не могла ждать и считала, что должна сделать это как можно скорее. Тебе хочется родиться поскорее, не так ли?» Еще раз нежно погладив Энну Суону по голове, богиня рождения взглянула на меня. «Приятно познакомиться, владыка демона Фанос. Я — богиня рождения Вензель, один из порядков, которых зовут четырьмя фундаментальными богами». Мягко улыбнувшись, представилась мне Вензель. «Никогда раньше не слышал о четырех фундаментальных богах». «Так называют фундаменты порядка и базовые принципы жизненных основ. Я — богиня, управляющая порядком рождения и пестующая рождение всех живых». «Управляет фундаментом порядка, значит. А исходя из названия, есть еще три подобных бога. Порядок близкий к Мелитии». «Можно сказать и так. Однако Мелития является богиней, которая отвечает за сотворение мира, а я породить мир не могу. Четыре фундаментальных бога исконно восседали в глубинах лазурных небес богов и были ответственны за поддержание основы мира, держа свое существование в тайне от смертных». «Ха, но ведь мы еще даже в лазурные небеса не вошли. Не говоря уже о их глубинах», — сказал я, вкладывая в эти слова вопрос, «неужели что-то случилось?» Вензель спокойно кивнула. «Я ждала тебя». Она мягко улыбнулась мне. «Я узнала, что однажды тиран-владыка демонов придет в лазурные небеса богов и решила дожидаться тебя здесь, в Форс-Лонар-Листе, чтобы встретиться с тобой раньше прочих фундаментальных богов». «От кого ты об этом узнала?» «От Мелити. Ведь она моя единственная близкая подруга». «Не помню, чтобы говорил Мелития о том, что приду в лазурные небеса. Откуда она могла это знать, если сюда сегодня пришел отчасти по воле случая?» «Мне тоже не особо много об этом известно. Позволь объяснить все по порядку». Вензель посмотрела на Энну Саону и продолжила. «Это дитя является новым порядком, который Мелития верила мне. Наверное, она надеялась, что мои полномочия помогут ей родиться». «Ты не можешь сказать наверняка, потому что не имела возможности поговорить с Мелитией напрямую?» Вензель согласилась со мной с печальным выражением лица. «Думаю, это дитя уже объяснило тебе, что представляет из себя порядок, созданный, чтобы сделать мир добрым. И, к сожалению, нового способа проверить свою теорию, кроме как выслушать это дитя, я тоже не знаю». Она на секунду прервалась, вздохнула и затем со спокойным видом продолжила свое объяснение. «Владыка демона Фанос, после твоего перерождения Мелития осталась на земле, а я, как и всегда, в глубинах лазурных небес богов. Мы с ней были разделены Бенеевном, возведенным тобой ценой жизни». «Справедливо. Ведь те стены крайне эффективны против богов. В особенности та, которая прикрывала врата в ваш мир, однако едва ли Мелития не смогла бы ее преодолеть. Она бы смогла вернуться в лазурные небеса богов, если бы просто пересекла твою стену. Однако сотворение Энносеона лишило ее этой возможности. Спокойным тоном сказала Вензель. Ее намерения и действия шли вразрез с ее собственным порядком богини Созидания. Будучи не в состоянии воспротивиться порядку Созидания, Мелития сама отказалась пересекать стену. Деяние, идущее вразрез с порядком Созидания. Не будь бы наивна, возможно, ей удалось бы вернуться в мир богов, параллельно сражаясь с собственным порядком. Иронично, что созданная мною стена встала на пути Мелитии, пытавшейся произвести на свет новый порядок. Она не стала сдаваться и отправила сюда одну Энносеона. Сказала богиня рождения, гладя Энносеона. Это дитя еще не рожденный, но уже на грани этого процесса порядок. Я решила, что это послание мне от Мелитии с просьбой о том, что она хочет, чтобы я родила это дитя своими полномочиями. Вензель посмотрела на Энносеона как добрая мать. Я влила в нее все свои силы, в результате порядок Энносеона пророс, и родился этот ростковый божий град, Форс Лонарлист. А почему в результате попытки родить Энны образовался город? Задалась вопросом Элеонора. Этот город является божественными владениями, появившимися в результате материализации порядка, вроде земель следов, которыми владел бог следов, или ограничивающего мира Нафты. Владыка демонов Анас прав. Однако даже при использовании порядка рождения Энносеона остается основой эмбрионом и не может появиться на свет. Почему? На то может быть несколько причин. Во-первых, рождение Энносеона нарушает существующий порядок, причем конкретно мой порядок рождения. Думаю, поэтому я не могу полноценно родить это дитя. Значит, даже со своими полномочиями богиня рождения не способна родить порядок, нарушающий ее собственный. Но ведь Мелития пыталась сотворить порядок Энносеона с целью сделать мир добрым, так? Кажется немного противоречивым, что это нарушает порядок богини рождения, сказала Саша. А ведь действительно, порядок рождения не кажется таким же опасным, как Аверню. Так в чем же здесь дело? Спросила Элеонора богиню рождения. Богиня рождения управляет рождением жизни и основ. Именно благодаря порядку богини рождения Вензель дети уживых существ появляются в материнских утробах. Вам не кажется, что ее порядок не очень хорош, раз нарушает это? Возникли сомнения у Элеоноры. Энносеона горестно опустила взгляд. Зесси обернулась и сердито уставилась на Элеонору. «Обижаешь, Энна?» «Вовсе нет. Мы же не об Энне говорим, а о ее порядке. Ведь богиня разрушения хоть и была ужасным порядком, который уничтожил все без разбору, но Сашенька даже мухи не обидит, если не напьется. Последнее говорить было не обязательно». Саша пронзила Элеонору холодным взглядом. Миша слегка приподняла руку и спросила. «Энносеона действительно сотворила Мелития?» Мелития и Вензель были разделены стеной и не смогли встретиться друг с другом. Существует вероятность, что некто, выдающий себя за Мелитию, отправил Энносеона, чтобы обмануть Вензель. Энносеона была создана и отправлена сюда силой Луны Созидания Артиэль Тоно. Никто из богов, кроме Мелитии, не смог бы этого сделать. Аркана тоже может использовать ее. Впрочем, будучи исполняющей обязанности, она недостаточно сильна, чтобы изменить порядок. Да и делать это навряд ли бы стало. Иными словами, Энносеона — это порядок, созданный, чтобы сделать мир добрым и нарушающий порядок богини разрушения. Но мы понятия не имеем, какой именно, — сказала Саша, ломая голову над этим. А что насчет других причин невозможности рождения Энносеона? Богиня аборта Андерк. Порядок аборта препятствует рождению Энносеоны и пытается сделать так, чтобы она родилась мертвой. Это указывает на то, что для мира Энносеоны нежеланная жизнь. То есть функция богини аборта сдерживает рождение нарушителей порядка мира? Спросил я. Вензель кивнула. Именно. Но это странно. Разве вы, Сандерк, не являетесь противоположностями? После секундной паузы Вензель сказала. Действительно. Я ведь противоположный Андерк-порядок. Рождение Энносеона идет что против порядка богини рождения, что порядка аборта. Чем же она тогда может быть, если идет вразрез с двумя противоположными друг другу порядками? На несколько секунд воцарилось гробовое молчание. Не знаю. Возможно, Энносеона нежеланна всеми возможными порядками. Можно сказать, что сам мир избегает ее рождения. Мелития не смогла прийти в мир богов, поскольку порядок созидания отвергал рождение Энносеона. Скорее всего, именно так оно и есть. Ты хочешь сказать, что избежать рождения Энна Саона для мира куда важнее, чем меня? Того, кого боги прозвали непригодным? Верно. Порядки тесно переплетены друг с другом. Как без созидания не может быть разрушения, так и без рождения не может быть аборта. Все порядки предназначены для поддержания циркуляции в мире, если можно так выразиться. А Энна Саона, выходит, нарушает эту циркуляцию? Но это кажется странным. Могут ли боги, каждый обладая своим уникальным порядком и сознанием, вести себя словно один-единственный всеобъемлющий порядок? Не могу сказать наверняка, связано ли оно как-то с этим, но Энна Суона может родиться лишь в несовершенном состоянии, и ей чего-то не хватает. Уверена, Мелитии было известно, чего именно, и, скорее всего, Энна Суона должна сама знать чего, так? Вензель кивнула. Именно. Ей было известно о том, что ты однажды явишься в лазурные небеса богов. Вероятно, об этом ей сообщила Мелития. Она обязательно полностью вспомнит послание Мелитии, если родится, даже будучи несовершенной. Тогда все просто. Мы должны дать ей родиться, найти то, чего ей не хватает, и сделать ее порядок полноценным. А это, в свою очередь, сделает мир добрее, чем он есть сейчас. Я протянул руку к магической клетке. Отойди, я сломаю клетку. Нет. Если вы останетесь здесь, то богиня аборта Андерк явится снова. Я попробую еще раз с ней переговорить и убедить ее. Это возможно? Не знаю, но я ее старшая сестра. Если у Андерк пробудятся чувства, желание пойти против порядка, то Энна Суона можно будет породить, не уничтожая богиню аборта. Если перефразировать, то это значит, что у богини аборта нет абсолютно никаких чувств. А если тебе не удастся ее убедить? В таком случае останется лишь один выход. С решительным видом сказала Вензель. Уничтожьте ее и не проявляйте к ней никакого милосердия, когда встретитесь с ней лично, владыка демона Фанос. Так нельзя! Воскликнула Энна Суона. Мы взглянули на нее, и она серьезным тоном сказала: «Мелития говорила, что богиню аборта нельзя уничтожать.